Глава 18. Ностальгия. Я заснул, не дождавшись известия о том, удалось ли снять корабль с мели. Прибежавший с радостным известием воин едва избежал серьезной взбучки от Мала, недовольного произведенным шумом. Беру удалось спасти беднягу от горячей руки сына Мии, припугнув Мала моим именем. Во время утреннего завтрака со своими сыновьями не мог нарадоваться их дружбе. При всей вспыльчивости характера Мал уважал старших братьев, особенно сильно прислушиваясь ко мнению Бера. Миха общий язык лучше находил с Санчо, особенно после случая, когда неандерталец на расстоянии услышал меня. Будучи более любознательным, нежели Мал, Миха заинтересовался природой нашего общения. Я отмахнулся от его расспросов, занятый реорганизацией племени Урха. Санчо, наоборот, довольный вниманием Михи, всячески пытался помочь ему понять принцип нашего с ним общения. Еще вчера заметил, как Миха и Санчо заговорщицки перемигиваются и держатся обособленно. Меня устраивало, что у каждого сына есть брат-наставник, доказавший свою преданность и полезность. Мал же третировал Бера, требуя показать и научить его всем хитростям спецназа. Рассказ о волчице, спасшей жизнь Беру, его впечатлил. Прожевав кусок мяса, он обратился ко мне. «Отец, разреши мне уйти на несколько дней в лес». «Зачем?» Его вопрос меня удивил. «Бера прокормила волчица, передав ему часть своих сил и знаний. Я хочу найти самку Гуца, медведь, с детенышами, чтобы она меня покормила молоком. Тогда я стану еще сильнее». «А Ур?» Мой вопрос сбил сына с толку. «Что Ур, отец?» «Урру тоже найдем самку Урра, мамонта, чтобы та его покормила. И тогда он станет сильнее всех вас и будет бить, словно детей. Он не станет сильнее меня, даже если его покормит стадо урров», — самодовольно заявил Мал, до боли в сердце напомнив Мию. Ирландская спесь и упрямство проявлялось в моем сыне спустя даже десяток поколений. «Тогда почему считаешь, что если тебя покормит самка Гуц, ты станешь сильнее?» На этот вопрос Мал не нашел ответа. Бер и Миха рассмеялись, смутив его еще сильнее. Желваки парня заходили, а ладони начали судорожно сжиматься. Верный признак наступающего гнева. «Мал!» — окликнул я сына. «Сейчас уже наступает зима, и медведи ложатся в спячку и очень агрессивны. Беру повезло, что он какое-то время провел в логове волчицы, и его запах смешался с запахом ее детенышей. Наверное, волчица просто не учуяла запах человека, иначе убила бы его. Это глупая идея. Никогда не верь животным и женщинам, сын». «Даже маме?» Миха застал меня врасплох. «Маме можно, потому что вы ее дети, и мать никогда плохого детям не пожелает. Речь шла о чужих женщинах». Попытался я исправить ситуацию. Подошедший Тиландер избавил меня от необходимости изворачиваться дальше. «Макс, я временно укомплектовал команду стрелы матросами Ка и Мара. Паруса приведены в порядок. В трюме есть незначительная течь, но заделать ее смогу только в доке Макселя. Можем выходить в море по твоей команде. Все три корабля готовы». «Течь не опасная?» «Нет, не больше литра в час. Видимо, трещина. Не смог найти». Виновато развел руками американец. «Все равно впереди зима. Плавать нам особо некуда, да и есть еще два корабля. Вернемся домой, спокойно разберешься. Выйдем в море через пару часов. Бер, пусть воины начинают погрузку на суда». Бер с Тиландером ушли. Мы же закончили завтрак. «Миха, Мал, вместе с Санчо навестите дом Картера. Там где-то должна быть винтовка и пара пистолетов. Пабло искал, но не нашел. Возможно, покойник оружие зарыл. Потрясите тех бешеных, что мы оставили в живых, и пришлите мне Пабло». «Хорошо, отец», — синхронно ответили сыновья, забирая с собой Санчо, бросавшего голодные взгляды на остатки пищи. Пабло явился через 5 минут. «Вызывал Макса?» «Вызывают скорую», — отшутился я. «Пабло, ты определился с семьями переселенцев?» Он немного замялся. 10 семей только. Остальные боятся». «Пусть будет 10». Согласился с цифрой, озвученной американцем. «В дальнейшем посмотрим, как поступать. Но помни, Пабло, если вы хотите стать русами, никаких местных языков. Я послал сыновей, чтобы еще раз обыскали дом Картера. Мне не дает покоя вторая винтовка и пистолеты. Их нужно найти в любом случае. Мой ТП-82 нашли в покоях любимой наложницы американца. Пистолет он преподнес ей в дар, так как больше у меня с собой патронов не было. Я не взял с собой по той причине, что в последние годы мне не приходилось стрелять, да и запас этот невозобновляемый. Из трех стрелянных гильз удалось найти одну. Местные растащили их на амулеты. Пабло уверял, что у них было две винтовки с двумя магазинами на каждый ствол и два пистолета. Но нашлась всего одна винтовка, а патронов осталось всего два. Вначале хотел забрать ее, но потом передумал, решил оставить их новоявленному вождю. От двух патронов мне никакой пользы, а сама винтовка в руках Пабло становилась одним из атрибутов Сванга. Раз уж решил доверить ему возглавить это племя, то нет смысла лишать его скипетра вождя. Сыновья вернулись через час. Поиски не увенчались успехом, а допрошенные с пристрастием бешеные смогли лишь еще больше затуманить ситуацию с оружием. По их словам, Сванга с их командиром Умром унесли большой шум в лес, а вернулись с пустыми руками. Единственным правдоподобным объяснением такого поступка могла послужить лишь подготовка плацдарма для отступления в случае неудачи с запланированной операцией по захвату меня. Пабло уверил меня, что обыщет лес в радиусе пары километров, но непременно найдет оружие. Больше задерживаться нет смысла. Погрузка воинов и семей Урха, что я забирал в Максель, закончилась. Все три судна готовы к отплытию, ждали только меня с сыновьями и десятком воинов, неотступно следовавших за мной по пятам. «Пабло, ты провел в Макселе 3 месяца, видел, как устроен наш быт и распорядки. Я пришлю к тебе десяток семей сразу по окончанию холодов. У тебя есть Рек и Гун. Используй их для формирования и управления племенем. Год-два пролетят быстро. Когда подготовишь племя стать частью русов, переберешься в Максель, если пожелаешь. Если захочешь остаться здесь, воля твоя. Я могу простить неудачу, ошибку, слабость, даже проявленную трусость, потому что мы люди, и мы можем ошибаться. Единственное, чего я не прощу, — это предательство. Макса, меня воспитывали в ненависти к русским. Нас учили, что вы враги. Но после 3 месяцев в Макселе я увидел, что мы все одинаковые. Я виноват, что допустил такой вариант развития событий, потому что испугался выступить против Джона и его людей. Но больше такого не случится. И, надеюсь, со временем ты станешь мне доверять, как Герману. Пабло закончил речь, опустив взгляд. «Я тоже надеюсь». «Ребята, по шлюпкам!» Я вскочил первым в шлюпку, и воины взялись за весла. «Домой?» — весело спросил Тиландер, как только мы поднялись на палубу. «Домой! Зима на носу! Нужно подготовиться к возможным холодам». Я спустился в каюту. На стреле сейчас многолюдно. Интересно, как они в таком количестве добрались из Макселя на 2 кораблях меньшего размера? Пора ускорить работы по строительству клиппера, чтобы одним рейсом брать большое количество воинов. Ветер постоянно менял направление, заставляя Тиландера нервничать. Перемежая английские и русские слова, американец охрип, подавая команды, стараясь поймать нужное направление. Увидев меня на палубе, Тиландер бросился ко мне. «Макс, начинает темнеть, а ветер неустойчив, меняется каждые 5 минут. Стрела еще тянет, но акуле совсем тяжело. Часть пути они идут на веслах. Может, остановимся до утра, пока ветер не определится? Как считаешь нужным? Лишний день в пути не критичен». Пожал я плечами, всецело полагаясь на капитана. «Тогда найду подходящую бухту и брошу якорь. Мар и Ка совсем из сил выбились с их парусным вооружением». Тиландер вернулся на капитанский мостик, оставив меня вглядываться в темнеющий горизонт. Подходящая бухта нашлась через 5 минут сразу за небольшим мысом. Ночь решил провести на борту, без высадки на берег, чтобы не рисковать в неизвестном месте. От селения Урха мы отплыли максимум на 40 километров, а в этой стороне, со слов Пабло, водились медведи в огромном количестве. Мал загорелся было сойти на берег, услышав заветное слово «гуц», но быстро осекся под моим суровым взглядом. «Поручу Беру присматривать за ним. Слишком импульсивным растет второй сын, в отличие от рассудительного Михи». Зажглись кормовой и носовой фонари кораблей, бросивших якорь рядом. Наступило время ужина, после чего следовал покой. Когда нет электричества, в темноте просто нечем заняться. Русы рано ложились, правда, и вставали с первыми лучами солнца. После случившегося нападения на стрелу Тиландр решил ввести усиленные вахты. Если судно находилось в походе у неизвестных берегов, вахту отныне планировалось нести тремя матросами. Неизвестно, кого еще швырнуло в этот мир через проходную калитку. Не удивлюсь, если в один прекрасный день наткнемся на немцев, потомки нацистов, бежавших в Южную Америку после проигранной войны. Ходили слухи, что даже новейшие немецкие субмарины пропали бесследно. Не исключено, что на побережье Южной Америки процветает нацистское государство. От одной этой мысли в желудке собрался ком. Я хорошо помнил зверства нацистов по документальной хронике. Проснувшись, застал Бера, всматривающегося в берег. «Макса, разреши мне на час высадиться на берег. Я узнаю это место». Вместо приветствия с просьбой обратился мой сын. «Здесь рядом логово волчицы, спасшей меня от смерти. Хочу попрощаться с ней». «Бер, ты в своем уме? Зверь тебя уже забыл. Для него ты угроза ее щенкам». «Макса, я знаю, что она меня помнит. Я быстро попрощаюсь и вернусь». В его глазах стояла такая мольба, что я сдался. «Черт с тобой. И не смотри на меня так, я тебе не тирамису на тарелочке. Но если волчица тебя ранит, я самолично тебя добью, чтобы в твоей тупой башке больше не возникало идиотских идей». «Хорошо, отец», — радостно воскликнул Бер, собираясь вплавь добраться до берега. Плавал он неплохо, но плыть в прохладной воде больше 100 метров глупо. «Стой! Сейчас Герман спустит шлюпку. Не хватало тебе еще пневмонию подхватить от переохлаждения». «Пневмонию не надо», — остановился Бер, видевший пациента в Зика. «Что случилось?» — Тиландр подошел, привлеченный нашим разговором. «Ему на берег нужно, попрощаться с волчицей». Я постарался скрыть улыбку, чтобы не обидеть Бера, но американец не совладал с собой. «Серьезно? А может ее взять в Максель? Главное, чтобы Зизаги не ревновала», — расхохотался Тиландр. «Волчица мне мать!» — по слогам отчеканил Бер, заставив американца оборвать смех. «Спусти шлюпку, он ненадолго», — разрядил я атмосферу. Глядя в спину Бера, вспомнил легенду основания Рима. Там тоже, вроде, волчица выкормила одного или двоих мальчиков. Возможно, легенда не лишена основания. Случай Бера являлся наглядным доказательством такой возможности. Бер высадился на берег и спустя минуту скрылся среди кустарников и деревьев. До нас донесся еле слышный волчий вой, от которого у меня ёкнуло сердце. Прошли томительные полчаса, прежде чем Бер снова появился из лесной чащи. Рядом с ним шел волк, скорее всего, та самая волчица. Это был крупный зверь, в холке, достававший моему сыну до пояса. Несколько минут Бер держал волчицу, обнимая за шею. Он столкнул шлюпку в воду и запрыгнул в нее, берясь за весла. Волчица полезла в воду, но, намочив лапы, выбралась на берег. Усевшись на берегу и подняв вверх морду, животное завыло. Никогда не думал, что в волчьем вое может звучать тоска и боль. Это поразило меня, но в следующую минуту я просто потерял дар речи, когда, прекратив грести, Бер приподнялся в шлюпке и завыл в ответ. Если бы я своими глазами этого не видел, поклялся бы, что на вой волчицы ответил волк. «Спасибо, Макса». Взобравшись на корабль, Бер сиял. Волчица неподвижно сидела у самой воды, пока не скрылась из виду. Умели люди в каменном веке мирно сосуществовать с хищниками. Мне припомнилась встреча со львом. Санчо заставил зверя отступить и уйти с нашей дороги силой мысленного воздействия. Бер обнимает волчицу, словно это домашняя собака. В моем представлении первобытный мир был просто адом. Хищники ежедневно охотились на людей, а сами первобытные люди умирали от антисанитарии и недоедания. В реальности все оказалось иначе. Хищники встречались крайне редко или просто не обживали побережье. Следы больших кошек, собак, волков и медведей встречались довольно часто. Но стоило нам основать поселение, как хищники уходили в другие места, и следы встречались редко. Это в 21 веке человек просто не оставил места для животных, и им в поисках пропитания приходится даже наведываться в города. Я никогда не задавался вопросом, какова примерная численность населения планеты в это время. Люди встречались нечасто и расселены крайне неравномерно. Основная масса встреченных людей обитала на побережье, рядом с источниками пресной воды. Если сравнивать с историей развития человечества моей старой Земли, Средиземноморский бассейн и Африка – самые густонаселенные территории. На мой взгляд, вряд ли все население планеты превышает сейчас 300 тысяч людей. Допускаю, что из них около 200 тысяч все еще живут в Африке, а сотня расселена по остальной планете. Нас, русов, если считать и Урха с их соседними поселениями, уже не меньше 10 тысяч. Это получается, что на данный момент русы составляют 3% населения планеты. Много это или мало? Еще с занятий в Звездном осталась цифра, что население России составляет меньше 2% населения планеты. А нас уже 3%. Даже если я ошибся с численностью дикарей планеты в 3 раза, русы составляют 1%, что весьма неплохо. У нас есть технологии, освоены многие территории, мы не живем только охотой и собирательством. Это не считая знаний и медицинских манипуляций, уже освоенных не одним лекарем. Самый главный пункт в демографии – младенческая смертность и эпидемии, уносившие больше жизней, чем все войны и битвы. Если все продолжится идти такими темпами, то через пару тысяч лет половина населения планеты станет русами. Перспектива радужная. Я даже размечтался, как мои потомки в 21 веке полетят в космос. «Макс, остановимся в Максимене». Тиландер показал рукой. На расстоянии километра виднелся небольшой причал горняцкого поселка. «Да, успокоим людей, но задерживаться не станем. Пусть остальные корабли продолжат путь. Мы их нагоним». В Максимене провели всего полчаса. Чумазы и горняки были в курсе случившегося и очень обрадовались увидеть меня невредимым. У причала высилась большая гора добытого угля, но последовали и печальные новости. Главный штрек обрушился, погребя под завалами двоих горняков. Одного удалось спасти, второй погиб под завалами. Дальше добывать уголь таким способом стало слишком опасно. «Верито, сюда вернется варяг. Как только закончите грузить добытый уголь, возвращайтесь в Максель. Переждем зиму, прежде чем продолжим работу. И мы разнесем эти чертовы скалы, но не будем больше подвергать опасности наших людей». Тепло попрощавшись с горняками, весть о возвращении в Максель они восприняли с восторгом. Бросились догонять эскадру. Варяг и акула не успели уйти далеко. Словно по заказу подул северный ветер, давший нам скорость в 10 узлов. Без остановок мы шли до самого вечера, надеясь сегодня добраться до Макселя. В последних лучах солнца впереди открылась дельта Роны. Еще 10 минут, и мы дома, где меня ждет многочисленная любящая семья.